И тогда, и сейчас он был уверен, что бывший аварский посол имел договоренность с одним или несколькими аратанскими кланами, и именно они помогали ему в похищении и доставке Лиси на территорию Авара. Эти кланы готовились к его устранению, и это был только первый этап. На втором этапе с помощью тех же аварцев, они сообщили ему, где именно она содержится. Сейчас он понимал, что делалось это умышленно. «Вроде ты же император, попробуй верни ее оттуда». Он и попробовал, но ничего из этого не получилось. Попытки обмена или выкупа тоже ни к чему не привели. Вначале они устроили ловушку для 8-го флота и попытались захватить весьма приличный кусок территории империи. После разгрома вообще стали делать вид, что первый раз о Лисе слышат и даже сводили экскурсию из дипломатов в тюрьму, где ее держали. Скорее всего, после поражения 8-го флота у них был запланирован еще один этап — это потеря территории, в котором должны были обвинить его лично, так как в командовании флотами каждый флит-адмирал так или иначе был связан с одним или несколькими кланами. Его последующая попытка провести там чистку и отправить в отставку пару флит-адмиралов за тактические просчеты не увенчалась успехом. Началась такая грызня между кланами за эти места, что пришлось все отменять обратно. Впрочем, основной проблемой тогда оказался Алекс Мерв. После его побед он стал так популярен в империи, что мог по популярности сравниться с ним самим, а многие уже считали его без пяти минут мужем Лиси и будущим императором. Такую популярность не могли не заметить кланы, и очень многим это попортило их планы. Впрочем, многие кланы быстро сориентировались и решили сыграть от обратного и договориться с Алексом, ведь он не был связан ни с одним из кланов. Весьма многочисленные делегации от кланов потянулись в систему 8-го флота. Все под разными предлогами, но с весьма понятными задачами. Учитывая, что Алекс Мерв являлся весьма непредсказуем разумным, тогда он воспринял его популярность в империи как прямую угрозу ему самому. Поэтому он устранил угрозу, но зря тогда послушал начальника имперской безопасности, посоветовавшего ему спрятать его на территории Авара. Он заявил, что там его точно ни один из аратанских кланов не найдет, а на территории Аратана его оставлять опасно. Сейчас он отчетливо понимал, что это было его ошибкой. «Скажи мне, что за визит у Лиси в систему Калдас?» Он не был запланирован, насколько я знаю, но они ее пригласили, а она дала согласие. «Есть какие-то проблемы с этим визитом, о которых я не знаю?» «Вроде нет, но не нравится мне этот визит». «Что именно не нравится?» «То, что этот визит не запланированный. У меня складывается ощущение, что Калдас что-то знает и пытается использовать это. Они вроде не проявляют никакой активности. Занимаются делами в своей системе и никуда не лезут. Вот это и смущает. Что они там задумали? Никогда не поверю, что они отказались от своих амбициозных планов. Как себя ведет Лиси в последнее время? Честно говоря, не очень. В последнее время стала даже огрызаться, но выполняет все, что ей говорят. Думаете, пора менять? Пытается скрывать что-то? Вроде нет. Говоришь, есть три группы первоклассных киллеров. Они как раз отдыхают недалеко от Алекса Мерфа. Кто там в клане Калдас главный претендент на руку и сердце Лиси? Как-то я никогда не задумывался об этом. А стоило бы, она не просто так туда полетела. У них двое примерно подходят по возрасту, оба могут возглавить клан в будущем. Как удачно. Отправь к ним две группы. Ликвидировать обоих. Третья группа в резерве и на прикрытии. Как обставить? Как борьбу за власть в клане? Хотя. Они там с бывшим аварским послом часто общались, давай им еще передадим привет от аварцев. Сделаем. Посмотрим, как они после этого проявят себя. Да и отправь туда побольше наших агентов, мне интересна реакция руководства клана на все эти события. Любые мелочи, различные детали, все важно. Понял. Давно следовало потрясти этот клан, но руки до него не доходили. Так что по Алексу Мерфу? Его возвращать опасно, мы тогда с трудом пресекли все попытки кланов договориться с ним, сейчас все может быть иначе. Может, все-таки третью группу к нему. А кто Лиси станет вызволять? Найдем, у нас специалистов хватает. К тому же, возможно, ее уже перевели оттуда. Боюсь, ты не понимаешь. Это ответка аварского императора или его братца. Скорее второе, а может обоих. Они мне этим говорят. Да мы проиграли сражение, но Джокер по-прежнему у нас. Лиси вернуть вы не сумели. Вот она находится здесь, а теперь прилетай и попробуй ее забрать. Попробовал? Не получилось. Что руки короткие? Какой же ты тогда император, если собственную племянницу не можешь освободить? Они специально поместили ее не куда-то на затворку империи, а недалеко с нашей границей. Думаешь, они это сделали просто так? Они не собираются ее куда-то перемещать. Думаю, они нам еще умышленно подкинут оттуда информацию о ней. Вот она, никуда не делать, по-прежнему здесь. А братец здесь при чем? Так говорят, эта тюрьма, как и система, принадлежат ему. Не напрямую, конечно, но вроде он лично принимал участие в разработке тюрьмы. Его уже давно никто не видел. Не думаю, что он пропал. Сидит где-то и ждет. Чего ждет? Ничего, а кого? Поражение в битве не означает поражение в сражении. Может оказаться так, что поражение сейчас станет для него весьма выгодной партией в будущем, но для этого ему сильно необходим Алекс Мерв живой и здоровый. Да, но он официально мертв. Ты думаешь, он поверил в это? Нет, конечно. Он сейчас ищет его, везде, где только можно. Тогда странно, что ничего о нем не слышно. Слишком он деятельная натура, чтобы сидеть без дела. Вот здесь соглашусь с тобой, но есть информация. Многие кланы уаварцев понесли весьма внушительные убытки после поражения в сражении. Они почему-то были уверены в почти 100% успехе, но здесь ты притащил на флот Алекса Мерфа, и получилось, как получилось. Когда они немного пришли в себя и посчитали убытки, то обвинили лично братца в поражении. Поэтому он был вынужден вначале бежать якобы к нам, где лично столкнулся с Алексом Мерфом, и тот его публично унизил, а на самом деле исчез, так как ему грозило физическое устранение, но уверен, что как только появится Алекс Мерф, он почти сразу появится где-то рядом. Причем не клон, как в прошлый раз, а сам лично. Понимаешь, о чем я? Понимаю, ваше императорское величество. Самый лучший вариант — захватить его живым. Он ключ к тюрьме Лиси. И не пытайся даже его упустить. Никакие отговорки о провале не приму. Да, но сейчас Алекса мать родная не узнает. Откуда он узнает о нем? Уверен, что узнает, мы ему поможем узнать. Да, но это значит, и наши кланы узнают о нем. Это не проблема. Изолируем Алекса от них и от публичного пространства. Здесь есть другая проблема. Захочет ли Алекс сотрудничать с нами после всего?